сослуживец и другие. Сослуживец попал на губу по недоразумению. Подписываясь на очередной заем, он перестарался и подписался на всю зарплату за год. Его похвалили и целый месяц ставили всем в пример. Через месяц вышел новый заем, и подписываться сослуживцу уже было не на что. Школа не дала стопроцентного охвата, сачок, обладавший профессионально развитыми навыками по увиливанию от нарядов и занятий, попался по чистой случайности. Он заправил себя в свою собственную койку под тюфяк, но пришла комиссия, обратила внимание на отлично заправленную койку и пожелала познакомиться с методом заправки. Мерин и Мазила караулили севший на вынужденную посадку самолет. Сначала они сменяли оставшийся в баках бензин на молоко, потом за пол-литра неочищенного спирта продали крыло на кастрюли и ложки демобилизованному инвалиду. Выпив спирт без закуски, они попали сначала в санчасть, а потом на губу. Безымянных засекли со старой поварихой. Хотя повариха жаловаться не собиралась, им приписали дурные намерения.